Оправившийся Мерлин оживленно закивал головой. «Суеверные трусы! Вот они кто! Им бы только красивые слова говорить! Воистину, я отдал бы свою жизнь за своего господина! Хрен бы он! Распятие, в которых заключена святая вода! Целые ящики реликвий, мешки костей святых, обломок истинного креста, трюмный насос из Ноева ковчега, все что угодно. И что они говорят при виде этого? К сожалению, у меня как раз на это время назначена деловая встреча. Никто из них не хочет идти, даже сам король». «Я тебя слышал! — крикнул Мерлин. — Но у тебя и такого нет, умник. Этот шар выведет нас отсюда».